Глава четвертая. Проснулся я вполне довольным. Камни вернули телу тепло. Боль отпустила. Наглая рыжая уже наверняка собрала вещи и убралась в город, чтобы найти свободный кэб. Туда ей и дорога. Скатился с кровати, потянулся, разминая затекшие мышцы. Сегодня даже кошмаров было меньше обычного, и просыпался я всего-то 4 раза за ночь. Ерунда. Почесал подбородок, густо заросшей растительностью. Когда-то я думал, что борода греет. Оказалось, нет. Особенно, если холод внутри. К духам холод. Надо заняться делами. Поправить кладку в заборе, сходить на охоту, проведать гейзер. Скоро он проснется, и я хочу это увидеть. Натянул привычные кожаные штаны, теплую байковую рубашку, свитер, куртку, шапку. Замотал шею шарфом, сунул ноги в ботинки на меху. И открыл дверь. Но, вернее, попытался, потому что створка не поддалась. Ругнувшись, я надавил сильнее. Бестолку. Почесав затылок, я догадался распахнуть ставни и осмотреть свою дверь. В латунную ручку были продеты вилы, не дающие створке открыться. Рыжая. Наглая. Зараза. Выругавшись уже с чувством, я осмотрел окно. Конечно, надежно законопаченное, глухое. Я всегда берегу тепло и не вижу смысла открывать окна и создавать сквозняк, тем более зимой. Так что теперь открывал, скрипя зубами, и обещая убить мерзавку, как только выберусь наружу. С трудом, но удалось отодрать оконную замазку и распахнуть створки. Перекинул ноги, спрыгнул вниз, благо невысоко. «Гадина!» — взвыл я, падая на спину. Полежал, рассматривая ясное небо и мысленно расчленяя Софию Лэнг. Я готов был поклясться, что слышу хихиканье. Кто-то налил под окна воду, судя по засохшим листьям из дождевой бочки, так что утоптанная твердая земля превратилась в грязную лужу. Ну а потом над этой лужей произнесли заклинание обледенения. «Ненавижу лед. Убью рыжую заразу». «Ну ладно», — проскрипел я, поднимаясь. «Ты еще пожалеешь об этом». Очень хотелось прямо сейчас выбить дверь южного крыла и придушить Истру Лэнг. Вот прямо руки чесались. Но я решил, что она не заслужила быстрой смерти. Так что я подожду. Честно говоря, пробуждение соседа я ждала с некоторой опаской. Желание сделать ему гадость появилось под влиянием ярости, ну и еще чешущейся от грязи кожи. А вот к утру пришло осознание, что я наделала. Я даже тихонько оделась и решила разбить лед под его окнами, потому что обратного заклинания я не знала. Это вообще было одно из немногих плетений, что мне удавалось. Да и то потому, что первокурсники Академии активно развлекались подобными проделками, доставая друг друга. А вот взрослой и разумной женщине, какой я отчаянно пыталась стать, такое совсем не к лицу. Но исправить содеянное я не успела. Дикарь проснулся и начал стучаться в свою дверь. Я замерла за углом, боясь дышать, а потом он полез в окно и плюхнулся на лед, раскинув руки и ноги. Удержаться от смеха я не смогла, и на миг почувствовала себя отомщенной за купание в бочке. Правда, когда шерх поднялся и окинул двор бешеным взглядом, я очень захотела стать мышкой и залезть в какую-нибудь нору. Думала, все, конец пришел Софии Лэнг. Но нет. Сосед лишь отдернул свою меховую куртку, прихватил ружье и, прихрамывая, куда-то отправился. Честно говоря, глядя на его сутулую спину и ногу, что мужчина подволакивал, я устыдилась своего детского поступка, но потом вспомнила, как эта сволочь ухмылялась возле колодца, и угрызения совести мигом прекратились. Разбудила Линк, мы позавтракали и снова отправились в Дейлиш. Городок встретил меня доброжелательно. Марта угостила кофе и посоветовала мастера, что чинит водопроводы. Правда, его оказалось не просто уговорить посетить оливковую рощу. Мне пришлось пообещать Истру Орносу двойную оплату и уверить, что мой сосед не против и не пристрелит его. То, что мы с Линк живы и здоровы, несмотря на соседство дикаря, убедило мастера. Причину отсутствия воды он нашел быстро. Кто-то закрутил вентиль, находящийся во дворе, спрятанный в деревянном коробе. «Вы уверены, что у вас отличные отношения с Истром Хэнсли?» — проскрипел мастер, испуганно озираясь. «Ох, я такая глупая!» — воскликнула, улыбаясь. «Я ведь сама перекрыла воду и забыла, вы представляете? Нет, ну надо же, просто вылетело из головы. Весна, она так действует на людей, вы знаете? Особенно на девушек. Они становятся очень забывчивы. Мастер покосился на меня с подозрением и на всякий случай отодвинулся. Но к его чести взял сущие гроши и бегом бросился обратно в Дейлиш. «Мне нужен план водопровода», — перестав поясничать, пробормотала я. «И воздухоотводов, и канализации, и духи, с чего я взяла, что смогу жить одна в таком доме?» Вздохнула, окидывая взглядом серые стены. «Да, как-то не так я все это представляла. Но ничего, я разберусь. Обязательно». Следующие несколько часов я посвятила стирке, купанию, приготовлению ужина и прочим делам, которые сыпались на меня, увеличиваясь как снежный ком. Оказалось, что жить в доме — это совсем не то же самое, что в маленькой квартирке Кронвельгарда. Там у нас с бабушкой было всего две комнаты. Да, места маловато, но все бытовые вопросы решали домоправитель, домашний дух и бабушка. А здесь... Здесь земля, с которой я не знаю, что делать, засохшие виноградники, полуразрушенный дом, заваленный камин. Что мы будем делать зимой? Чем топить? Где я возьму дрова? А про питание? На что мы станем жить? Да еще и сосед, который, возможно, вернется вечером и пристрелит меня за ночную выходку. Я мрачно отжала платье, сложила все вещи в корзину и принялась развешивать на веревку, натянутую между деревьев. Взгляд упал на Ленка, что снова копалась в земле и напевала под нос какую-то песенку. И сразу тоска отступила, а я улыбнулась. «Мы справимся», — сама себе пообещала я. День прошел спокойно, вернее, пролетел. К ночи я едва доползла до кровати, устав так, что почти не чувствовала тела. А утром... Утром я обнаружила, что все мои вещи исчезли. Все. Проснувшись, как всегда, на рассвете и встав с кровати, я сначала поняла, что нет платья, лежащего на кресле. Потом, метнувшись к шкафу, увидела пустые вешалки и полки. Конечно, у меня было не так много нарядов, но теперь не находилось ни одного. Ни платьев, ни юбки с синей кофтой, ни плаща, ни даже, о великие духи, нательного белья. На полочке, словно издеваясь, сиротливо белела пером шляпка, которую я непонятно зачем привезла из Кронвельгарда. Рядом ютилась пара перчаток, у порога стояли ботинки. Больше ни одного предмета туалета в комнатах не было. Что примечательно, вещи Линк оказались нетронутыми, а вот мои испарились без следа. Так что в моем распоряжении остались лишь коротенькие батистовые панталоны да сорочка, едва прикрывающие живот. То, в чем я уснула. От злости у меня, кажется, даже кудри на голове выпрямились. Схватив с кресла тонкий плед и завернувшись в него, я обулась и вылетела во двор. Мои худшие подозрения подтвердились. Мокрое платье, сохшее на веревке, тоже пропало. Утренняя прохлада мазнула голые ноги. Но я не обратила внимания. К двери соседа я подлетела как смерч, желая расцарапать его наглую морду. После нескольких ударов ботинком створка распахнулась, и на пороге появился шерх Хэнсли. «Заблудились?» — с усмешкой поинтересовался он. Я уставилась в непроницаемые черные глаза. «Немедленно верните мои вещи!» «О чем вы?» «Мои вещи!» — не сдержавшись, завопила я. «Вы украли их!» «Вы бредите! Зачем они мне?» «Вы стащили мое платье, чтобы отомстить!» «За что?» Он смотрел совершенно непонимающе. «За воду, что я зама...» Начала я и осеклась на полуслове, понимая, что вляпалась. «Ну что же вы, Истроленг?» Вкрадчиво произнес дикарь, сверля меня взглядом. Сделал плавный шаг. Я попятилась. «Что же вы замолчали? Расскажите мне». «Я ничего не буду вам рассказывать», — буркнула, пятясь назад. «Отдайте мои вещи!» «Я не брал их». «Вы врете!» «А вы нет? Только что признались, что заморозили воду, рассчитывая, что я сломаю себе шею». «Ни на что такое я не рассчитываю!» И снова прикусила язык. «Вот же мерзавец! Он намеренно загоняет меня в угол, провоцирует!» «Прекратите!» «Еще шаг назад! Вы просто издеваетесь надо мной! Отдайте одежду!» «Понятия не имею, о чем вы». «Мерзавец! Духи, я сейчас точно его ударю. При мысли, что у меня не осталось ни одной вещи, захотелось выть. чем я буду ходить? К тому же, получается, он забрался ко мне ночью, видел меня спящей. Надо было не жалеть его, когда Истр вывалился из окна, а добить, пока он не поднялся. Вы просто сволочь! Вы тоже не похожи на благородную Истру, усмехнулся он. Кстати, зачем так переживать? Платье у вас на редкость безвкусное. Что? Завопила я. Вот это косматое чучело еще и рассуждает о моем вкусе? Да что вы понимаете, лесное чудовище? Когда вы последний раз видели воду, да от вас разит на весь Ираванс. Да ваш вид способен напугать до заикания. Его глаза угрожающе сузились, ноздри дернулись. Он сделал еще шаг. На этот резкий. Я попятилась, наступила на конец пледа, нелепо взмахнула руками и рухнула на дерн. Перед глазами заплясали звезды, и я не сразу поняла, что мой отвратительный сосед смеется. Хохочет, гад! Оперлась на локоть, приподнимаясь и ошалела, тряся головой. «Духи возмездия сегодня удивительно расторопные, не так ли, Истра Лэнг?» — хмыкнул мерзавец. Я открыла рот, чтобы послать его куда подальше, но осеклась. Издевательский смех замер на губах дикаря, а взгляд изменился. В один миг словно щелкнули переключателем. Мгновение назад он был насмешливым, а сейчас стал горячим, голодным, жадным, откровенным. Можно найти еще кучу эпитетов, чтобы описать то, как смотрел на меня Шерх Хэнсли, и ни один из них не будет достаточно точным. В Кронвельгарде никто не позволяет себе так демонстрировать мужское желание. Там живут цивилизованные воспитанные люди, которые не смотрят так, словно через миг накинутся, придавят к земле, сорвут те жалкие клочки ткани, что еще были на мне, и... Мое горло дернулось, и страх заставил вскочить, подхватить плед и метнуться к своей двери, чувствуя, как колотится внутри сердце. Духи, я почти ожидала, что он догонит, я почти была уверена в этом. Но когда я захлопнула дверь и сползла на пол, за створкой не раздалось ни звука. Подышав и успокоившись, я осторожно потянула ручку, выглянула наружу. Двор был пуст. А через час, когда я уже подумывала шить себе платье из старой занавески, Линк увидела на пороге корзину с моей одеждой. Сверху белел листок. «Уезжайте. По-хорошему». «Кажется, нам снова угрожают». Задумчиво повертела я бумагу. Линк посмотрела вопросительно. «Нужно купить замок», — решила я. Желание. Духи, я и забыл, что это. За 7 лет я о многом забыл. Потому что лучше забыть, чем постоянно мучиться от невозможности получить то, что хочешь. Я хотел жить. Просто жить. Чувствовать. Но забыть. Надо забыть. Первый год был самым сложным. Смириться с потерей всего оказалось невыносимо трудно. В Дейлиш я практически приполз, вошел в дом и упал, словно зверь забился в нору. Правда, назвать домом эту развалину язык не поворачивался. Стены, крыши и рухлядь давно никому не нужная. Но рядом был гейзер, и я верил в его силу. Лишь эта вера помогала продержаться. Вставать по утрам, пытаться восстановить и обустроить дом, находить еду, есть... Подниматься после очередного приступа агонии, что сваливало меня постоянно. И каждый раз я думал, вот он, последний, больше не выдержу. И каждый раз выдерживал. Я выработал правила, позволяющие увеличивать периоды между приступами. Не разговаривать с людьми, не испытывать сильных эмоций, не менять распорядок дня, никаких чувств и желаний, никаких женщин. Яркие и сильные эмоции неизменно провоцировали приступ. Это я понял довольно быстро. И исключил их все. Лучше не чувствовать ничего, чем выть от боли. Ни одна эмоция не стоит такой расплаты. 7 лет у меня получалось. После первого года отрицания и жалости к самому себе пришло отупение и почти равнодушие. Да, я жалел себя. Наверное, это стыдно. Я не знаю. Я жалел себя, забившись в подвал, чтобы соседи ненароком не услышали вой. Жалел того человека, кем был когда-то и позорно его оплакивал. Вот такое недостойное поведение наследника великого семейства Лангранж. Впрочем, к ним я уже не имею никакого отношения. Я добровольно отрекся от семьи, связи рода и духов предков. Шарх Хенсли. Так звали целителя, что посоветовал жить возле гейзера. Он был единственным, кто вообще хоть что-то посоветовал. Кто пустил меня на порог. Стоило узнать о моей проблеме, и двери целительских и лекарных захлопывались с неимоверной скоростью. Я их даже не винил. Другой я, тот, что был лучшим учеником Академии, подающим надежды, талантом, гордостью и прочее, тот я тоже не пустил бы на порог запечатанного. Может, побрезговал бы, а может, испугался. Все знают, чем грозит такой пациент. Нестабильный псих, что способен уничтожить не только себя, но и окружающих. Меня сторонились и боялись. Я помню это выражение на лицах. Ужас, презрение, брезгливость. Словно запечатывание — это заразная болезнь. Впрочем, кто-то верит и в это. Боятся. Никто не хочет лишиться могущества. А магия — это власть. Чем ее больше, тем устойчивее и весомее положение в обществе. Лангранж стояли высоко, почти у подножия королевской семьи. А я со своим талантом мог бы поднять их до самой верхней ступени, правящей. А вместо этого чуть не отправил в пропасть. Да, я не виню свою семью за то, что они выкинули меня, как шелудивого пса. Уже не виню. Они поступили правильно. А что до целителей, глупо было рассчитывать на их помощь. Запечатывание не лечится. После рассказа о гейзере меня охватила надежда. Благодаря ей и добрался до Ираванса, не откинувшись по дороге. Первый год был трудным. Я верил, выл, злился, снова и снова бился в приступах, снова верил. Потом пришло понимание, что и гейзер мне не поможет. Я помню тот день. Ясный и солнечный. Я лежал в горячей воде, смотрел на плывущие облака и как-то совершенно четко и спокойно осознавал, что это тоже бесполезно. Что нет в этой воде никакого волшебства. Все это байки местного населения. Волшебства нет, силы нет, и исцеления для меня тоже нет. Все это я принял равнодушно, потому что вера к тому моменту меня оставила. Скорее всего, Хенсли тоже знал об этом. Он просто отправил меня сюда и дал время привыкнуть, смириться с собственной ущербностью. Не знаю, милосердие это или изощренная жестокость. Если бы я не был тем самым Лангранж, привыкнуть к новой жизни было бы легче, наверное. Но я стоял так высоко, что падение оказалось слишком болезненным. На самом деле, иногда я уверен, что разбился, что не живу, что умер там, на Багровой скале. Первые 3 года я проклинал духов за то, что они меня тогда не забрали. Последние 2 года из 7 были почти спокойными. Я привык. Оказалось, что человек ко всему привыкает, даже к такому подобию жизни. Пока не появилась эта наглая рыжая особа. Хорошо, что 2 приступа подряд никогда не повторяются, иначе я свалился бы прямо там, рядом с ее голыми коленками. Даже сейчас стоит вспомнить, как она лежала на земле. Беззащитная, теплая, прикрытая слишком малым количеством ткани. И в глазах темнеет. Я успел забыть это чувство острого желания к женщине. Конечно, потому что с годами мне удавалось избегать любого нормального общения с ними. Картина, стоящая перед глазами, даже сейчас не желала покидать голову. Длинные ноги, стройные бедра, упрятанные в полотно панталон, какие-то кружавчики и веревочки, что так хотелось сорвать. Рисунок ребер из-под задравшейся сорочки, очертания груди, натянувшей ткань, тонкие ключицы, шея, приоткрытые губы, испуганные широко распахнутые глаза. То, как она удирала, я тоже увидел, а лишь потом метнулся на свою половину. Вот только разбуженное желание никуда не делось. Я даже подумал на миг, что мог бы... Проклятье. Да ничего я не мог бы. Ударил кулаком по стене, радуясь отрезвляющей боли. Потряс головой, пытаясь избавиться от мучающих образов. Кто бы мог подумать, что меня накроет от вида женских коленок? Когда-то к моим услугам были все красавицы Кронвильгарда. Любая сочла бы за честь быть со мной. Снова влепил костяшками по каменной кладке. Хватит вспоминать. И прошлое, и эту... рыжую. Любимца столицы больше нет. А наглая захватчица отправится в освояси так быстро, что и пискнуть не успеет. «От вас разит на весь Ированс!» Фраза застряла в голове ощетинившимся ежом. Поднял руку, понюхал себя, раздумывая, когда последний раз мылся. Получалось, что давненько. Да уж, запустили вы себя, Истер Хэнсли. Горячего водопровода в доме не было, а греть холодную лень. К тому же и к лучшему. Не собираюсь радовать Истру Лэнг приятными запахами. Я вообще не собираюсь ее радовать. Свалил в корзину все тряпки, что ночью вытащил из комнаты девушки. Надо признать, это было довольно забавно. Рыжий, оказывается, во сне сопит, как щенок. Пнул корзину сапогом, снова разозлившись. На пол вывалилось что-то полупрозрачное, светлое, с бантиком. Я брезгливо двумя пальцами поднял это, поднес к глазам. Чулок. Женский, светло-бежевый, с голубыми ленточками. Сглотнул, пытаясь не думать. И не представлять, как это будет выглядеть на женской ноге. Швырнул чулок обратно в корзину. Подхватил двустволку. Надо сходить на склон, поохотиться. Сухие запасы закончились. Вяленое мясо? Почти. Да и надоело. Хочется свежатины. Проверил патронник и вышел из дома.